«Однако нас славно умыли, младший», — сказал тогда отец. Отец был зол, ну а потом с него злость сошла. Довольно скоро, дня через 3-4, но посоветовал сыну больше данную тему не затрагивать и персоналей слух не называть. А лучше не называть их и мысленно. В отличие от отца, Валентин ни на кого не злился. Досадовал на себя, маялся неловкостью, отчасти чувствовал себя униженным, но не злился. Поганее всего было в первые минуты после разговора с несостоявшимся тестем. Олег Олегович деревянным голосом уведомил, что предложение Валентина Эдуардовича о помолвке с их дочерью отклонено, так как Виктория Олеговна не дает на нее согласия. И сразу повесил трубку. Без комментариев. Ну что ж, случается. Как говорится, была бы честь предложена. Затея с самого начала выглядела идиотской, но Валька повелся. На собственный романтический бред повелся. И отца дураком выставил. Теперь при упоминании той кислой истории папан неизменно принимался играть желваками и мрачно сопеть, раздувая мясистые ноздри. Более всего, Попова-старшего бесила очевидность, что абсолютной изоляции от Демидова достичь невозможно. Бизнес есть бизнес, и финансово-деловые контакты партнеров не прервались, пребывая в суровом подчинении у здорового прагматизма. Контакты в основном заочные. Электронная почта, курьерская почта, краткие переговоры по телефону. Однако личная их встреча была неминуема. Вчера она и состоялась на территории третьей стороны во время заключения сложной сделки. А по подписании бумаг, когда компаньоны и их помощники сбрызгивали договор традиционным, неизменным и обязательным вискарем, традиционно без закуски, Демидов на столь же обязательный вопрос о жене и детках выдал в сердцах, что старшая с ними не живет. Он поспешил тут же уточнить, что Виктория решила начать самостоятельную жизнь без кураторства родителей, и они, родители то есть, данное ее решение восприняли мало что с пониманием, а даже и с энтузиазмом. Приняв еще пару порций алкоголя, Демидов настиг финансиста в клозете, ухватил за лацкан и припечатал к кафелю и прошипел в возмущенную физиономию. «Слышь, бурдюк с нечистотами! Это ведь из-за твоей пакостной затеи дочь дверью хлопнула. Навязался на нашу голову сват фигов». Впрочем, про нечистоту он как-то иначе выразился. Вечером Попов пересказал волнующую новость жене, упустив про бурдюк, а его жена незамедлительно донесла сыну и добавила с удивлением в голосе: «Неужели девушка оставила родительский дом от того, что ты сделал ей предложение? Как-то неадекватно ты не находишь, Валя? Вероятно, Катерина Евгеньевна и Олег Олегович ее пытались убедить, а она возмутилась, расценив это как давление. Думаю, мы должны только порадоваться, что она тебе отказала». Они ничего не знали, ни отец, ни мама. Вальке было безразлично. Неадекватна Виктория Демидова или, напротив, нормально, словно кастрюлька с вареной картошкой. Если неадекватно, значит, такая Вика ему и нужна. Неадекватная. Она ему да, он ей нет. Так как-то. Валентину было известно про Вику многое. Демидовы ни от кого не скрывали, что старшая дочь взята ими из приюта. Не скрывали, потому что любили ее больше, чем некоторые натуральные родители любят родных детей. Он знал также, что Вика их любит как бродяжка-щенок, подобранный ноябрьским вечером из промозглой подворотни. Благодарно, отчаянно и дерзко. Так было до недавнего времени, пока Валька Попов не влез к ним в дом и все не испортил. Неуклюжий придурок, детально изучивший жизнь по шедеврам классики позапрошлого века. После разговора с матерью он всю ночь промаялся почти без сна и к утру принял решение. Нужно найти Вику, попросить у нее прощения, хотя он не понимает, за что. Убедить вернуться к родителям, они не виноваты. Утром он позвонил ее отцу. превозмогая неловкость, спросил. Демидов удивился, взял паузу, потом все же ответил. «По некоторым данным», — проговорил он без интонаций, «Вика остановилась у знакомой в подмосковной Фадеевке. Более точный адрес не знаю. Имя и отчество знакомой Танзеля Усмановна. И на всякий случай, тетка она злая». Валька напряг своего айтишника, и тот раскопал, где такое эта самая Фадеевка, в которой обретается злая Танзеля. И адрес Танзели раскопал тоже. Повезло с имечком. Ну, хоть в чем-то. Уведомив персонал, что в лаборатории появится лишь к концу дня, но появится непременно и обязательно, поэтому, чтобы не сочковали и не косячили, метнулся за МКАД. Припарковавшись на грунтовой обочине деревенской улицы, он вылез из руля и решительным шагом двинулся к калитке в монументальном заборе, больше смахивающем на чистокол вокруг древнего городища. Валентин надавил клавишу дверного звонка, хотя не удивился бы, обнаружив вместо него висящее на медной цепи деревянное било. Если ввиду отсутствия насильников ему не откроют, он посидит в машине. Рано или поздно кто-нибудь из обитателей городища все равно тут появится. По прошествии долгих минут в дубовой калиточной створке с глухим стуком приоткрылась смотровая щель, ошибочно принятая им вначале за прорезь почтового ящика, и на Валентина уставилась пара карих глаз в обрамлении лучиков морщин. Глаза из бойницы смотрели требовательно и, как ему показалось, недружелюбно. Показалось верно. Недружелюбно. «Чего надо?» Раздался твердый, словно секира, голос, но Валька был готов и не стушевался. Он спросил просто и без затей. «Вы Танзеля Усмановна? И что?» «Я бы хотел поговорить с Викторией, если она дома. Здесь таких нету». Ни минуты не поколебавшись, ответила Танзеля и захлопнула забрала. «А Олег Олегович сказал, что она у вас сейчас проживает». Припав носом к плотно пригнанным доскам, прокричал Валька. «Жди здесь», — услышал он после некоторой паузы. Судя по звуку удаляющихся шагов, хозяйка направилась к дому. Вероятно, перепроверять информацию. Ну и система безопасности тут у них. Что ж, пусть убедится. Только бы въедливая Танзеля не собралась звонить Катерине Евгеньевне. Это может осложнить дело. Вскоре с внутренней стороны калитки послышался лязг отпираемой задвижки. И он был допущен за стены. Отворившая ему немолодая женщина была поджара, сурова и смотрела оценивающе, не утруждая себя улыбкой. Действительно, тетка непростая, и кажется, что-то о Вальке ей было известно. Впуская визитера, она как бы ненароком вознамерилась наступить ему на ногу и ткнуть острым локтем в ребро. Определенно мстительный жест. Шлепанец Валентин отследил в движении и шаркнул ногой, избегая контакта, а извиваться всем туловом или тем паче отпрыгивать в сторону, чтобы уклониться от тычка в бок, ему показалось нелепо, поэтому он просто подставил живот. Танзеля посмотрела на посетителя более внимательно. «Бронежилет на голое пузо?» — спросила она, так и не улыбнувшись. «Чугунная сковородка под брючным ремнем», — отрапортовал Валька ей в тон. Танзеля ухмыльнулась. «Ну и зачем тебе моя Вика?» Приступила она к расспросам, не выказывая намерения пригласить гостя в дом. «Вика расскажет вам сама, если захочет, но поговорить мне с ней нужно. Очень нужно, и хотелось бы поскорее. Где мне ее найти? Не подскажете? Подскажите, пожалуйста». Валька опять начал заикаться. И это его взбесило. Давний детский испуг почти забылся, только изредка в ночных сновидениях. Над ним вновь нависала жуткая образина собачьей морды и огромные клыки, и слюна из пасти, и злобное глухое рычание. Но наутро ужас без следа улетучивался, не мешая жить наяву. Однако иногда, время от времени, причем совершенно не кстати, на Валентина накатывало снова. Несмотря на жаркие уверения дорогущего, в смысле гонораров логопеда-психотерапевта, что от заикания Валька теперь окончательно свободен. Танзеля окинула его внимательным взглядом. Было заметно, что в голове ее промелькнула некая мысль. Неожиданно она спросила: «А что это у тебя служивый под рубашкой на цепочке привешено?» «Под рубашкой?» — удивился Валентин вопросу. «Крестик нательный, что же еще?» «А вот не гони!» — парировала Танзеля. «Один крестик звенькать не будет. Что еще у тебя там? Может, ты адепт темного культа? А я тебе свою девочку выдам. И не рассчитывай!» Валентин вздохнул и предметы для досмотра предъявил, вытянув из-за ворота цепочку. На крестик Танзеля взглянула лишь мельком, зато детально изучила крошечное колечко из неопределимого на глаз металлического сплава, которое обнаружилось рядом с крестиком. Задумчиво, пожевав губами, произнесла: «Вика сейчас на работе. Где она работает, я не знаю. Однако пойду скотину покормлю, не уходи». «Чего?» — вновь поразился Валентин, но хозяйка уже удалялась в сторону крыльца. Когда она спустя некоторое время вернулась, Валька, не совладав с любопытством, поинтересовался: «Содержите скотину в доме? В погребе? Что же это у вас за животное такое, что вы его...» «Какая скотина, таков и хлев?» — отрезала Танзеля и спросила, раздражаясь: «Так тебе нужно знать, где Виктория работает, или уже нет? Пиши, я кое-что припомнила». Он поспешно достал айфон. Несмотря на скудность полученной информации, лишь наименование улицы и название фирмы, сразу понял, о каком предприятии идет речь, и порадовался своей удаче. Он не единожды заезжал в Химорганик по делам бизнеса, а значит, знает, к кому обратиться за нужными сведениями без риска быть посланным по причине отсутствия санкции прокурора. Милейшая госпожа Маслова подробно ему объяснит, на каком этаже и в каком офисе работает сотрудница по фамилии Демидова. А вот предупреждать Викторию о своем визите, набрав внутренний телефонный номер, он не будет. Вика тотчас бросит трубку, как только узнает его голос, и все надежды с ней объясниться отправятся псу под хвост. Но, въехав на стоянку у стен Химорганика, в разумности своего плана Валька усомнился. Следует ли задавать вопросы секретарше, если сам он не собирается отвечать на ее встречные? А встречные возникнут, наинепременнейше, и самые разнообразные, как и последующее на их основе муссирование данной темы в среде алчущей жареных новостей женской части персонала. Ему начхать, а Вике будет ли приятно? Вопрос риторический. Уж лучше он проспросит секьюрити. Конечно, мужики в охране Химорганика все сплошь серьезные, так просто на контакт не пойдут, но он постарается быть убедительным. Однако, переступив порог проходной, Валентин вместо примелькавшихся лиц серьезных мужиков внутри аквариума обнаружил крепкого детка, дотошно изучающего черно-белые картинки с камер наблюдения. По всему было видно, что тот относится к служебным обязанностям с высокой степенью ответственности. Валька кашлянул и легонько постучал костяшками пальцев по стеклу переборки. Дед, не отводя взгляд от экранов, поинтересовался, чего путнику надо. Валька признался, что надо информации, после чего протянул в окошко айфон и спросил, не входила ли сегодня на территорию предприятия девушка вот с этой фотографией, а если входила, то не подскажет ли уважаемый страж, в каком департаменте фирмы она состоит на службе? Конечно, у Валентина были Викины фото. Еще бы не быть. Он делал снимки тайком и никогда не удалял даже неудачные, дорожа каждым кадром. Охранник не стал вредничать, поскольку не счел информацию секретной. И со степенностью ответил, что девушка, изображенная на фото, незадолго до обеда ушла. Предъявляя пропуск, она доложилась, что сегодня еще вернется, выполнив поручение хозяйки. Валька неслышно ругнулся. «Что ж не везет-то так сегодня?» Звенящее напряжение, которое взялось скручивать ему нервы, с самого момента, как он решил объясниться с Викой, чуть было не вырвалось наружу эмоциональной тирадой, но он сумел взять себя в руки. «Наберись терпения, дружок. Намеревался же ты ждать ее возле дома Тензели. Значит, подождешь возле химорганика». «Хозяйки», — повторил охранник с нажимом и, не получив должной реакции, продолжил, мотнув плешивой головой в сторону пространства за турникетами. «Видал, какие тут дела творятся. Тепереча у нас хозяйка. Был хозяин, да весь вышел. Вот так живешь себе и не знаешь, где тебя последний час встретит. А ведь крепким мужиком был. Главное, что не дермистом». Валентин послушно взглянул в указанном направлении. В глубине проходной, на стене между стендом с приказами и доской почета, висел огромный фотографический портрет. Запечатленным на нем господине Валентин с недоумением узнал недавнего своего заказчика, то есть владельца вот этой конкретной фирмы. Под поясным изображением улыбающегося не к месту Германа Галактионова мелким шрифтом было набрано несколько абзацев текста. Похоже, что некролог, а крупным шрифтом — даты рождения и смерти. Золотистая багетная рамка была украшена черными лентами, а на полу, под произведением ритуального искусства, стояла большая керамическая ваза с розами, впрочем, несколько подвявшими. «Тепереча его супруга всем заправляет. В смысле, вдова. Думаю, нужно валить отсюда, пока не поздно. С такой командиршей уйдет предприятие с молотка, к бабке не ходи. Эта морская свинка в момент комбинат обанкротит, поскольку откуда там мозгам взяться?» Валентин хотел спросить, когда случилась эта смерть и от чего произошла, но внезапно охранник, припав к окошку, нервно зашипел. «Отойдите-ка вы в сторону, уважаемый. Сама вон идет. И я ничего вам не говорил. Буду отпираться». И точно, из недр завода управления под своды проходной вступила группа из трех человек. Впереди цокала каблучками блондинка с сжатыми в тонкую ниточку губами, олеющими щеками и темными кругами вокруг глаз. Справа от нее перемещался фактурный мачо, сохраняющий на физиономии обеспокоенно встревоженное выражение. А слева и немножко от них, сзади, семенила Алевтина Маслова с хозяйкиным редикюлем в руке, который она почтительно несла на отлете, словно дохлую лягушку за лапку. Валентин сделал единственно возможный вывод, что блондинка и есть вдова бедолаги Германа, решившая подчеркнуть горькую свою долю лаково-черной сумкой и черными блестяшками в серьгах. И вправду морская свинка. Проходя мимо траурного портрета, блондинка приостановилась, как будто увидела некролог впервые. С истерической ноткой и ни к кому конкретно не обращаясь, спросила, какого фига это тут висит, если Германа еще не предали земле. Окружение успокоило ее, уверив, что так полагается. И главное, полагается именно так, до похорон, а не после. «Ой, да делайте, что хотите!» Потеряла интерес к теме блондинка, и процессия возобновила движение, прошествовав мимо Вальки на выход. Тот направился следом. Сразу спускаться с крыльца блондинка не стала, а задержалась на площадке под козырьком, опёршись узкой ладонью о пыльный поручень перил. Свита замерла рядом, давая возможность вдове отдышаться. Валентин укрылся за мутными стеклами входных дверей, одна створка которых по причине духоты была распахнута настежь. Подслушивать, конечно, некрасиво, но если нет шансов добыть нужные сведения честным путем, благовоспитанность следует задвинуть. Особенно если интуиция сигналит, что молча стоять вдова не будет. И точно, блондинка устроила блиц-планерку, в высшей степени пустую и банальную. Что-то по поводу записи звонков, а также координат посетителей. А также причин их обращения, факты коих непременно надлежит фиксировать. С точки зрения Валькиного интереса, выход годного, практически нулевой. Но когда секретарша поинтересовалась, какие указания Светлана Сергеевна велит передать Демидовой, он насторожился. Вдова, которую, оказывается, именовали Светлана Сергеевна, ответила, что указаний для Демидовой не будет. Послание она привезет мне на дом. Я сама с ней свяжусь, когда сяду за руль. Теперь это не ваша проблема. После подобострастного тарахтения Масловой, конечно, Светлана Сергеевна, как скажете, Светлана Сергеевна, подал голос их брутальный спутник и решительно заявил, что сам отвезет Светлану домой, потому что в таком состоянии ей опасно управлять автомобилем. Поколебавшись, вдова предложение приняла, проговорив едва слышно. «Спасибо, Игорь, я действительно чувствую себя не очень. Подвези, пожалуй». «Значит, Игорь. И кто он? На сотрудника фирмы не похож, ни на инженера, ни на менеджера. Скорее, похож на модель для рекламных роликов, накачанный и самодовольный. С мозгами там должно быть беда. Вероятно, данный персонаж — водитель усопшего, волей судьбы оставшийся беспризорным». Процессия двинулась вниз по ступенькам. Блондинка внезапно пошатнулась, намереваясь грохнуться в обморок, но вышеупомянутый Игорь был начеку и подхватил ее за бока. Дамочка на ногах устояла. Маслову инцидент всполошил. Она принялась внушать бывшему галактионовскому водителю, чтобы тот сразу же, по приезде, вызвал Светлане Сергеевне врача, а лучше не отложку. Тот согласно кивал, осторожно подталкивая занедужившую хозяйку к парковке. Наконец, ритуал проводов был окончен, и Алевтина Георгиевна развернулась в сторону проходной. Валька замешкался в дверях и в результате столкнулся с секретаршей нос к носу. Маслова его узнала. И она не была в восторге, что кто-то, пусть даже краткосрочный деловой партнер покойного гендиректора, видит теперешнее выражение ее лица. А потом обрадовалась. Судьба посылает ей идеальный громоотвод, воспользовавшись которым Тина сбросит скопившийся негатив, не рискуя поплатиться за собственную болтливость шквалом сплетен в стенах химорганика. И секретарша выпалила, забыв ответить на Валькина добрый день. «Нет, как вам этот бармен?» Принялся во все тяжкие обхаживать Светку, мерзавец. «Еще бы, теперь некому будет его бездарные проекты финансировать. Братец-то помер, а моя дочечка пачками антидепрессанта глушит. Я хотела сказать, из-за таких подонков, как он. Извините, пора мне». Вот оно как. Не водитель, а родственник, значит. Хотя это не важно. Важно не потерять из виду отъезжающий кроссовер с барменом за рулем и вдовицей на заднем сиденье. Валентин кинулся к своей машине, коли есть возможность перехватить Викторию на подступах к жилищу покойного Галактионова, этим следует воспользоваться. И началась погоня. Машина у Валентина Попова была в своем роде уникальная. Имея непреодолимую симпатию к советскому автомобильному винтажу, Валька разъезжал на культовой Победе темно-бежевого колера, у коей от прародительницы остался лишь кузов, усиленный дополнительными стойками изнутри и полированный до солнечных зайцев снаружи. Победа давала неплохой разбег на ровной дороге, была маневрена, а недостаток обзора через заднее стекло был скомпенсирован видеокамерой, выводящей картинку на монитор, который занял место зеркала заднего вида. Машина приметная, но ведь Валентин сейчас ни от кого и не прятался. Если водитель впереди идущего авто заподозрит его в недобрых намерениях и захочет разобраться, Валентин сумеет объяснить свой интерес. Но Игорь ничего не заметил, поглощенный дорогой. Вероятно, управление машиной такого класса для него было в новинку и вынуждало на ходу приспосабливаться к ее норову, не говоря уже о габаритах. Однако кавалькада шла на хорошей скорости и довольно быстро пересекла Московскую кольцевую. Похоже, они направлялись в элитный поселок на берегу водохранилища. Заметив на въезде в микрорайон пропускной пункт со шлагбаумом, Валька поначалу приуныл. Но терять ему было нечего, и он, не сбавляя скорости, рванул следом за кроссовером, жестом руки дав понять сторожам, что все в порядке, мы вместе, и его пропустили. Пустынная улица была вызывающе пряма и опрятна. А одинаковые решетчатые изгороди и одинаковые газоны за изгородями наводили на мысль о коллективном психозе жителей поселения, помешанных на перфекционизме. Кроссовер въехал в ворота одной из усадеб, и Валентин, проползая на тихом ходу вдоль улицы дальше, смог видеть, как машина вкатывается в гараж, пристроенный к двухэтажному коттеджу современной архитектуры. На ближайшем перекрестке Валентин развернулся и погнал Победу обратно. С выбором места для наблюдения и ожидания решил не заморачиваться и припарковался в притирку к ограде дома напротив. Слегка по-хамски, но он надеялся, что хозяев нет, а прислуги начхать. Пока он колесил туда и обратно, бармен, поддерживая блондинку под локоток, вывел ее из гаража. Горизонтальная створка ворот за их спинами повисла в метре от отмостки. Видимо, что-то заело в запирающем механизме или случились неполадки в электрической цепи, отчего система не послушалась команды с пульта. Ну а Игорь не рискнул разбираться с затвором, опасаясь оставить вдову без присмотра, чтобы та не ровен час не осела в обморок на травку газона. «Беги, лопух!» Мысленно со смешком обратился к бармену Валентин, наблюдая, как тот с доверчивостью гимназиста средних классов принимает за чистую монету все блондинкины выкрутасы. Валька не сомневался, к какому отряду членистоногих принадлежит данная женская особь, и не сомневался, что аппетит молодой паучихи отменный, а сон крепкий, как, впрочем, и нервы. Если же принять во внимание исключительную продуманность ее экстерьера, то голову посещал вопрос, огорчена ли в принципе мадам Галактионова скоропостижной кончиной супруга. На крыльцо особняка вышла сдержанно одетая женщина средних лет, видимо, прислуга. Сплеснула руками, засуетилась, пропуская в дом хозяйку и сопровождающего ее свойственника. Затворяя входную дверь, кинула внимательный взгляд в сторону въездных ворот. Убедилась, что они заперты. А Валентин приготовился ждать. Если Вика не появится здесь до ночи, он вновь поедет к злой Танзеле и вновь будет униженно с ней разговаривать. Плевать, он не собирается откладывать намерения на какой-то там в перспективе следующий день, неделю, месяц. Разговор должен состояться сегодня. Слишком нервно затратной оказалась назначенная им же самим процедура. Не стоит ее переносить на потом. Валентин всерьез волновался. И этот факт от себя не скрывал. С самим собой он всегда старался быть честным. Чувство, которое самочинно вселилось в его сердце прошлым сентябрем, 18 числа в 5:30 пополудни, в тот день и час, когда он увидел Вику впервые, не подпадало под банальное определение влюбленности. Не только потому, что оно в данном контексте виделось пошлым, но, что важнее, неточным. А Валентин признавал лишь точные формулировки. Свои неполные 30 лет он уже был авторитетным специалистом в области медицинской микробиологии, хоть и без диссертаций и без опубликованных в научных журналах работ. Зачем? Чтобы доказать собственную состоятельность? Ему без официального признания нравилось искать и получать ответы, которые затем облекались в вещественный результат. Валентин был фанатиком биотехнологий, знающим, работоспособным и, главное, талантливым, что выражалось в его изобретательности и нередких озарениях. В активе имелись отлично оснащенная лаборатория и небольшой штат сотрудников, почти друзей. В личной жизни все было сложнее. Дело в том, что Вальке Попову никогда не нравилась собственная физиономия с самых 11 лет. Не нравилось настолько, что он избегал лишний раз посмотреться в зеркало. Со временем это сделалось для него проблемой. В пацанской дружбе твоя рожа не имеет главенствующего значения. Здесь царят другие критерии и законы. А вот девчонок Валька начал стесняться. Ему постоянно мерещилось, что юные леди, посматривая в его сторону, хихикают, шушукаются и пренебрежительно морщат носики. Вальку это и убивало, и бесило одновременно. Сумрачного подростка, самоеда и аутсайдера он лишь потому не превратился, что вовремя нащупал выход. Он обзавелся внутренней дополнительной опцией, чем-то вроде сценического безразличия, того самого, которое помогает актеру театра и кино убрать психологические зажимы, какого бы урода или придурка в данный момент он не изображал. Неплохая броня для ранимого эго. Не сразу, но у него получилось. Он одолел тяжкую зависимость от стороннего мнения и начал упиваться своим лихим пофигизмом. Плевал он теперь на презрительные ужимки одноклассниц, соседок, сокурсниц. Никакая ехидная подначка, выдаваемая за дружескую шутку, теперь не достигала цели, и ухмылки в спину не волновали совершенно. С девицами он разговаривал язвительно и фривольно, щедро демонстрируя незаинтересованность в их одобрении. А в качестве развлечения и некой сатисфакции не отказывал себе в маленькой радости убийственно острить, раня и крушая их самооценку. Не было случая, чтобы он хоть единожды промазал, полоснув наотмашь по самолюбию, и не было случая, чтобы терзался виной, заметив, насколько рана глубока. Как ни странно, такие изуверские манеры манили девчонок, словно мошкару на патоку. Им нравилось из-за него страдать и его же добиваться. Отвоеванный у судьбы статус притягательного циника и невозмутимого сердцееда Вальку пьянил, открывая новые возможности. Однако пользоваться таковыми Валентин не торопился, по причине для большинства его сверстников откровенно дикой. От финишных любовных сцен его удерживала мысль, что по окончании вкусного, а может быть даже и крыши срывательного прямого контакта с какой-нибудь девушкой-вамп, с ней же придется и разговаривать, то есть беседовать, то есть вести диалог. Хоть о чем-нибудь, но придется. А о чем? О брендах и трендах? О сплетнях с тусовок или из соцсетей? И делать вид, что вся эта чушня ему интересна? Просто офигеть, как интересно! Перспектива трезвила и не давала возможностям развернуться. Потом ему повстречалась... Неважно, как ее звали, он хочет забыть. Она была очень яркой, красивой, аристократичной и знающий себе цену, при этом интеллектуалка, при этом тоже весьма остроумна, просто-таки эльфийская принцесса. И Валька влип. Он вел себя рядом с ней, словно уволень-тролль, от восторгов любви, потерявший последний рассудок. Как только эльфийка уверилась, что влип очкарик основательно, она взялась упражняться в дрессуре. Это ее забавляло. Более всего ей нравилось дергать его бедную душу за ниточки-веревочки. За все веревочки, которыми он к ней успел привязаться. Дергала, упиваясь своей властью и любуясь эффектом, недоумением, ревностью, болью, многим чем. А Валька помыслить не мог, что она его бросит. Ей можно было все, вернее, многое. А она решила, что все, глупышка. Ее предательство предусматривалось краткосрочным, чисто для укрепления влияния. Жизненные планы эльфийской принцессы Попов-младший встраивался идеально. Папа — финансист, сам Валька на ту пору заканчивал Ломоносовский и уже имел хорошие перспективы. Терять его она, конечно же, не собиралась, но самонадеянность подвела. И это был прокол. Валька вырвался, хотя потери были велики. С полгода проболел, залечивая рану, а может, и дольше. А исцелившись, освобожденно осознал, что теперь никакая вкрадчивая стерва не сможет его поработить, чтобы затем всласть поиздеваться. Наученный лютым опытом, он этого просто не позволит, потому что не подпустит близко даже самую гениальнейшую из стерв. Хорошую вакцину привела ему та, чье имя он не хочет вспоминать. Не западай, не доверяй, не очеловечивай. Не забывай наращивать шкуру, и будет тебе, Валька, счастье. С тех пор он уже мог свысока и с изрядной долей сарказма следить за тщетными и потому нелепыми попытками какой-нибудь светской гусыньки взять на себя управление его подсознанием, когда и если В ее кукольной башечке зарождалась фантазия, что ироничный дылда-интроверт с платиновой кредиткой в бумажнике поплыл, заглотив предложенную наживку. Смешная. Право слово. Смешная и наивная. Хотите в кафешку? Пожалуйте. Хотите в киношку? В постельку? В Париж на уикенд и на недельку в Монако? Милости просим, отчего же? Нам же тоже ж скучно. Мы же не деревянные. Мы даже поговорим с вами о трендах. Вернее, говорить будете вы, а мы, загадочно улыбаясь, послушаем и только. И все. Остальное забудьте. Бывало, конечно, что в череде его приятельниц встречались и умненькие, изображавшие славных бархатисто-розовых созданий, кротких и нежных, такие с милым бесстрашием признавались Попову в любви и желании родить от него бэйби. В любви. Блин, это же надо. Ни одной он не поверил, ни единой. Пускай он циник, но именно поэтому честен перед собой. Обладатель физиономии задумчивого бультерьера, будучи прямым и единственным наследником столичного банковского дома, не может разжечь в красивой и гламурной леди иной страсти, кроме жгучей жажды денег, желательно больших. Не может по определению, а некрасивые и негламурные Вальки не нравились самому. Тем днем, когда Валентин впервые увидел Вику, ему и в голову не пришло задаться вопросом, насколько она красива и красива ли вообще. Ему было все равно, какой у нее нос, рот, глаза, фигура. Это являлось вторичным, где-то за дальней периферией. Если точнее, это вообще не имело никакого значения. Потом вообще случилось из ряда вон выходящее и совершенно непредвиденное. Вальке безудержно захотелось с ней говорить. Обо всем говорить. О себе, о своей жизни, обо всем. И забросать ее вопросами, бесчисленным множеством вопросов. Узнать ее мысли, чувства, мечты, представления. В полупустом вагоне дальней электрички, устроившись на обитой дермантином жесткой скамейке, держать тонкие ее пальчики в своих ладонях и говорить, не отрывая взгляда от любимого лица, и слушать, и снова говорить под стук колес и сиплые свистки встречных поездов, под плавное за пыльными стеклами окон скольжение полей и перелесков. И тогда он испугался. Но испугался не силы овладевшего им чувства, которое ворвалось в душу, вытеснив из ее пределов стандартный набор амбициозных планов, незамысловатых в сущности желаний, мусорный хлам увлечений и влечений. Фиг с ними, с увлечениями. Туда им и дорога. Валентин испугался потерять, не обретя. Едкой колкостью, по обычаю сорвавшейся с языка, или насмешливым тоном, который может Вику задеть, или раскованностью манер, если она сочтет их развязными, он отвратит от себя эту девочку. А ему вдруг так захотелось, чтобы она его полюбила. Боясь напортачить, обидеть, спугнуть, он решился и отбросил доспехи цинизма. И очень скоро за это поплатился. Вальку Попова, успешного молодого ученого, бизнесмена и ловеласа со стажем, вновь накрыла подростковая неуверенность. Хоть вой. Он решил, мне надо обвыкнуть. Очухаться от потрясения, перестать психовать. Он опять станет веселым и остроумным, но только остроумным с другим знаком, без желчи и яда, без двусмысленных шуток, без тонких издевок, без щита высокомерия. Он забудет всех своих баб, которых и так слабо помнил. Теперь они ему не нужны. Теперь ему никто больше не нужен и никогда не понадобится, только Вика. Порой ему казалось, что он тоже ей нравится. И тогда Валька чувствовал ликование, как будто за спиной вырастали крылья. Видно, ошибался. Да и обвыкнуться не успел. Что-то пошло не так. Что-то вдруг поменялось, как будто некая третья сила, ему враждебная, вмешалась и все переиначила, разломала, закрыла дорогу. Наглухо закрыла. Или не третья сила это была, а твоя собственная грязь. Или так судьба бережет девочку от тебя, подонка. Он коснулся пальцами крохотного перстенечка, плотнее прижав его к груди. Сердце тронуло ставшая привычной грустная нежность. До вульгарной кражи опустился старый. Хорошо, что никто не заметил и не поймал его за руку. Вот было бы позорище. Он будет сидеть здесь, напротив ворот особняка скоропостижно умершего Галактионова, и терпеливо ждать. Ему очень нужно Вику дождаться. Он дождется. Просто чтобы попросить прощения, хоть и не знает за что. Просто сказать, что родители ее любят и им больно, и что он тоже ее любит. Хотя последнее озвучивать не обязательно. Вдруг он с неожиданной злобой подумал: «Кончай врать самому себе, уродец! Ты отлично знаешь, за что нужно просить у нее прощения». Конечно, он знал. Идея с помолвкой имела весьма прозаические мотивы. Никакой тургеневской романтики. Четко выверенный, рассудочный поступок, долженствующий явить публике чистоту помыслов и серьезность намерений. И милую старомодность, которая, по его прикидкам, девочке должна импонировать. Решил не мытьем, так катанием добиться цели, лицемерный ублюдок. А она не повелась. Ну и умница. Он взглянул на часы, минул час с небольшим. Валентин вдруг подумал, что Вика сюда не приедет. С чего он решил, что Вика сюда приедет? Небось уже дома у этой своей Танзели пьет чай и заедает ванильными сушками. И совершенно не вспоминает про женишка, которого раскусила. Внутри стало холодно и гадко. И безнадежно. Хотя ты вроде бы и не надеялся на что-то этакое, верно? Только прощения просить хотел. Тогда езжай и проси. Он купит им торт громадный. С громадным тортом Танзеля его не прогонит, хоть и сказал про нее несостоявшийся тесть, что она тетка злая. Танзеля посмотрит на Вальку колючим взглядом через оконце в калитке, а он ей сунет прямо к носу прозрачную коробку с бисквитом и пьяной вишней поверх взбитых сливок. Танзеля растает и впустит его в дом. А там, на кухне, Вика.